Глава 26. Что? Что он сказал? Я стояла не в силах поверить в услышанное. «Твоя одежда залита кровью», — спокойно бросил демон, но я чувствовала, с какой жадностью он ловит сейчас каждую мою эмоцию. Пусть вокруг было темно, и я себя почти не видела, но поняла, что Геральт прав. В воздухе отчетливо ощущался ни с чем не сравнимый металлический запах крови. Его крови на мне. «Источник восстановит мои силы», — вновь прозвучал в тишине глубокий голос. И только сейчас я наконец-то поняла, где мы оказались. Пещера. Та самая. Геральт тем временем скинул с себя камзол и принялся расстегивать рубашку, напитавшуюся кровью. В темноте мне было плохо видно, что он делает, зато обострились все другие чувства — обоняние, слух и, кажется, фантазия. Раздался какой-то шорох, а следом тихий всплеск. Это высший вошел в воду. «Иди сюда», — последовал новый приказ, заставивший внутренне подобраться. «Что значит «сюда»? К нему? Я могу застирать свою одежду и около берега. У меня нет другого платья». Я в нерешительности кусала губы. Безумно хотелось смыть с себя кровь, избавиться от этого запаха, но всегда есть пресловутое «но». И в данном случае оно заключалось в мужчине, который желал меня и, скорее всего, находился сейчас без одежды. «Оно тебе не понадобится», — раздался голос, отдающий обманчивой мягкостью бархата. «Я жду, ведьма». «Брана, что он задумал?» Внутри меня разворачивалась настоящая борьба. Если я сейчас войду туда без платья, в одной лишь сорочке, демон меня вряд ли отпустит. Настолько он зол и возбужден, даже несмотря на ранение. С другой стороны, ему все еще нужна помощь. Источник вряд ли поможет ему так, как помогает нам, ведьмам. Хотя кто этих демонов знает? Возможно, их раса тоже научилась пользоваться магией нашего мира. Но помимо этого было еще кое-что. Он спас мне жизнь, защитив от медведя, без раздумий, раненый, ослабленный. «Так ты сама и ослабила его, заставив гоняться за тобой по лесу после первого ранения», — ехидно произнес кто-то в моей голове, но я отмахнулась от вредного голоса. «Главное то, что сейчас я могу ему реально помочь. Я же белая ведьма. Целительство у меня в крови, как и у мамы. Может, лечением все и ограничится?» «Сама-то в это веришь?» — иронично спросил внутренний голос. Решительно тряхнув головой, я принялась раздеваться, стараясь не думать о том, что высшие демоны прекрасно видят в темноте. Сейчас я была просто ведьмой, а не испуганной девушкой, и в моей помощи нуждался раненый. Это все, о чем я думала, направляясь к берегу озера, подсвеченного потусторонним голубоватым светом. Геральт ждал меня в воде и, стоило мне нерешительно приблизиться, произнес: «Положи руки мне на грудь». На миг внутри поднялся протест. Но что-то в его голосе говорило мне, что данные слова были без романтической подоплеки. Кажется, он тоже понял, что без меня лечение будет неполным. Поэтому я беспрекословно выполнила его просьбу. Ладони легли на твердую горячую мужскую грудь, и пальцы ощутили ужасные раны на литых пластинах мышц. Я закусила губу, стараясь не выдать своих чувств, сострадания, беспокойства. Как он терпит такую боль? «Ты станешь проводником между мной и источником», — хрипло произнес Геральт. «Обратись к нему за помощью». Я кивнула, стараясь не смотреть в мерцающие в темноте серебристые глаза. Сосредоточившись на себе, не думая о том, что стою почти вплотную к этому опасному мужчине, и о том, что он наверняка полностью обнажен, а еще «не думать», — повторила про себя, закрывая глаза и ныряя вглубь. К источнику собственной магии сосредоточую силы. Он виделся золотистым, искрящимся сгустком, к которому я устремилась всем своим существом, по какому-то наитию зная, что нужно делать. От источника ко мне потянулись тонкие нити силы, мерцающие в темноте. Вот так, еще немного. Они сосредоточились на ладонях, отчего те засветились мягким, теплым светом, а следом за ними вся я. Моя магия, та ее часть, что была мне понятна, знакома. Крохи, которые успела передать мне мама до того, как пропала. Но сейчас я стягивала их к ладоням, стараясь усилить. Своей силой, волей и желанием. Горячим желанием помочь, пусть даже врагу. Иначе я не могла. Не умела. Золотистый ореол силы объял всю меня, отражаясь в воде, сплетаясь с магией самого источника. Знакомясь с ней, наполняясь небывалой мощью. Ладони засветились сильнее, теперь из них бил яркий свет, что я видела даже сквозь плотно сжатые веки. Чувствовала, как он обволакивает тело демона, сдвигая края ужасных ран, исцеляя. Как тянется дальше, глубже, в попытках помочь исцелиться от раны, оставленной загадочным артефактом, моим медальоном. Убирая тьму, что поселилась в теле уродливой кляксой, мешающей плоти зажить, лаская ее своим светом, согревая теплом. Как будто так и было нужно, как будто она только этого и ждала. «Достаточно, ведьма». Голос демона был странно глух, и я распахнула глаза. «С ума сошла? Хочешь перегореть?» Кажется, он снова был зол. Стальные пальцы сжались на моих тонких запястьях, отрывая их от себя, не вырваться, не отступить. Что я опять натворила? Да, я чувствовала слабость, но все это ерунда. Мне часто приходилось лечить людей, обращающихся за помощью, выкладываясь почти полностью. Конечно, потом приходилось отлеживаться, восстанавливаться несколько дней. Но разве это главное? Разве видеть улыбающееся лицо матери, склонившееся над выздоравливающим малышом, не лучшая награда? Зарычав, демон подхватил меня на руки, вынося из воды. В его взгляде отчетливо читалась злость, но вместе с ней соседствовала нежность и что-то еще заставило вдруг сердце пропустить удар. Вода лилась с нас ручьями, когда Геральт, облаченный в одни лишь кожаные штаны, что-то тихо произнес, и перед нами открылся портал. Он так и шагнул в него, полуобнаженный, со мной на руках, чтобы выйти в хорошо знакомой мне комнате. Огромная кровать, застеленная черным покрывалом, богатая обстановка, выполненная преимущественно в темных тонах, разбавленных кое-где серебром. Приглушенный мягкий свет бордовых свечей в напольных канделябрах. Он принес меня сюда, как зверь приносит добычу в свое логово, к себе в покое. Я чувствовала, что это конец. Демон излечился от ран, я же, напротив, была сейчас слишком слаба, чтобы сопротивляться ему как физически, так и морально. Видимо, он уловил мои мысли, потому что спустился со своих рук, но только лишь для того, чтобы взяться за бретели намокшей сорочки, облепившей тело. «Нет!» — тихо воскликнула я, вцепившись пальцами поверх его рук. «Ты вся дрожишь. Снимай ее!» Отвернувшись, демон направился к камину, чтобы разжечь его, оставив меня стоять, дезориентированную, удивленную. Я понимала, что он прав. В комнате было прохладно, за окном густой пеленой хлестал осенний дождь, и далекие молнии разрезали ночное небо на огромные черные глыбы. Погода будто сходила с ума, беснуясь вокруг древнего замка. «Тебе помочь?» — не оборачиваясь, спросил Геральт. В голосе слышалось равнодушие, но я знала, что оно напускное. «Нет, я сама». Оглянувшись вокруг и не найдя ничего лучше, я стянула с кровати черное шелковое покрывало и накинула на плечи, закрывшись им, как ширмой. Торопливо стянула мокрую сорочку, корсаж и трусики, тут же завернувшись в шелк наподобие тоги. Думать о том, что под этим странным одеянием на мне ничего нет, я себе запретила. Лишь щеки запунцовели, предательски выдавая мое смущение, когда я посмотрела на свое нижнее белье, лежащее на полу. Демон, сидящий на корточках возле камина, медленно обернулся, и взгляд его, тягучий, пристальный, медленно прошелся по моему телу, лаская каждый изгиб, не пропуская ни малейшей детали. Я знала, как сейчас выглядела, беззащитной, соблазнительной, хрупкой, идеальной добычей для такого, как он. И его взгляд подтверждал эти догадки. Мы оба застыли на несколько секунд, и я, кажется, даже перестала дышать. Что же сейчас будет? Мой короткий судорожный вздох и встречный рывок демона в ответ. Сильные пальцы опустились на плечи, перекидывая волосы со спины, расплетая мне косу. Бережно, аккуратно, перебирая золотистые локоны, потемневшие от влаги. «Твои волосы нужно высушить». Хриплый шепот у виска, и меня подтолкнули вперед, на диванчик, стоявший у камина. «Присесть? Что ж, наверное, это неплохо, да? Он маленький, узкий, и вообще...» Пальцы демона, оставшегося стоять у меня за спиной, мягко скользнули по шее вдоль позвонков, расслабляя меня, успокаивая. Вот только, кажется, сделали только хуже, потому что сердце, напротив, все больше разгонялось вскачь, грозясь выпрыгнуть из груди. Новый глубокий вздох. Кажется, мне не хватало воздуха. Эти умелые пальцы на коже, жар от камина, буря, бушующая за окном, расчерчивая стекло плачущими линиями дождя. Буря внутри меня. Все смешалось в гремучую, взрывоопасную смесь, оголяя и так неспокойные нервы. Нежный поцелуй в основании кожи, легкий, дразнящий, высек первые искры внутри. Поцелуи побежали вдоль плеча, заставляя крепче сжать зубы. То, что я не видела демона, и он находился за моей спиной, лишь усиливало все ощущения. Новые, опасные для такой неискушенной ведьмы, как я. За окном прокатился оглушительный удар грома, как будто молния расколола само небо на две половинки прямо над замком, и я почувствовала нежное касание пальцев к груди поверх черного шелка, отчего по коже разбежались новые искры желания. Касания стали ощутимее, чувственнее, пока вторая рука демона плавно скользила вниз по спине, все больше утягивая вниз покрывало. «Нет!» — я схватилась за ткань, пытаясь удержать ее на груди, понимая, что еще немного, и останусь сидеть обнаженной до пояса. Дыхание участилось, сердцебиение стало совсем сумасшедшим, пока мозг лихорадочно хватался за остатки здравого смысла, борясь с новыми для меня ощущениями. «Жемчужина!» Бархатные мужские губы легонько прихватили мочку моего уха, выводя по коже замысловатые узоры, медленно спускались вниз, щекочая языком особенно чувствительную точку за ухом и дальше, по шее, плечам. И я чувствовала, как в этих узорах разгораются новые искры, заставляя тело мелко дрожать, борясь с новыми для меня ощущениями. Искры, грозящие перерасти в настоящее пламя. «Не бойся меня!» Демон вдруг оказался напротив, и этот серебристый взгляд, пронзительный, соблазняющий, потемневший от страсти, заставил меня тихо всхлипнуть. Кажется, на сегодня у меня было слишком много эмоций. Кажется, между нами остается все меньше преград. «Посмотри на меня». Геральт внимательно вглядывался в мое лицо. «Я же чувствую, что ты хочешь меня. В чем тогда дело?» И вновь этот мерцающий взгляд, покоряющий, властный, с бушующей страстью внутри, обещающий мне неизведанное наслаждение, в ответ на который что-то тонко задрожало внутри, помимо моей воли, откликаясь на эту дикую страсть. Я опустила голову, не в силах выдержать его, не зная, что отвечать. Впрочем, Геральту это было не нужно. Пальцы обхватили мой подбородок, поднимая его. Его губы нежно коснулись моих, тут же отстраняясь, изучая реакцию. Вновь коснулись. Чуть более властно и вновь отстранились, как будто дразня. Я задрожала, понимая, что он приглашает меня в свою игру. Пока еще приглашает. Вдруг мучительно захотелось податься навстречу, прижаться своими губами к его, покориться, отдавшись на волю победителя. И одновременно больше всего мне хотелось сбежать, раствориться, исчезнуть отсюда. Чего я боялась? Всего. У меня не было раньше мужчины. Для меня все было ново, пугающе. Его ранения, мое спасение ничего не изменили, лишь только больше запутали. Я пожалею, если сейчас поддамся порыву, я... Кажется, терпение высшего кончилось, потому что рука его вдруг по-хозяйски легла на затылок, и он наклонился ко мне, впиваясь в губы обжигающим поцелуем, неистовым, страстным, из которого пропала нежность, уступив место требовательности и жесткости. Он просто властно брал желаемое, уже не таясь и не спрашивая разрешения. Наказывал меня за побег, за то, что так долго отказывала ему, за то, что за его спиной сговорилась с Кайденом. Тело скрутило от неизведанных ранее ощущений, когда вторая рука демона потянула вниз шелковую ткань, оголяя мою грудь, накрывая ее горячей ладонью, будто ненароком задевая рубиновые горошины сосков, высекая из глаз разноцветные искры. Помимо воли я выгнулась навстречу бесстыдным ласкам. Внизу живота запульсировал огонь, рождая тягучее, всепоглощающее желание чего-то большего. Его. Краткий миг, и поцелуй был завершен так же резко, как начался. Геральт вновь отстранился, глядя мне прямо в глаза, будто пытаясь найти в них ответное чувство, оставляя меня с бешеным стуком сердца, губами припухшими от поцелуя и голой грудью, открытой его голодному, полыхающему взору. Не давая времени прийти в себя, мужские руки медленно заскользили по груди, обводя ее контур, мягко сжимая, лаская соски. Сердце, многократно ускорившее свой бег, колотилось все сильнее, глухим набатом отдаваясь в висках. Так остро, так необычно чувствовалось все, что он со мной делал. Короткий взмах длинных ресниц, и лицо демона оказалось прямо перед моим. Красивый, как бог, с горящими в полутьме глазами, по краю радужки которых бежала черная раскаленная лава. Я отчетливо знала, что он сейчас ловит каждую мою эмоцию и реагирует на них, уводя за собой все дальше в мир чувственных наслаждений, обольщая, покоряя, так, как привычно ему, но не мне. Кажется, я снова всхлипнула, когда к оголенной груди прикоснулись мужские губы, нежно, волнующе, вбирая в себя тугую горошинку, лаская ее языком, чуть прикусывая, выпуская и тут же дуя на ставшую безумно чувствительной кожу. Руки, слегка касаясь кожи, плавно потянули шелковую ткань еще вниз, совсем чуть-чуть, оголяя мой живот. Обхватили за талию, и демон прижался к нему губами, целуя, выписывая языком все новые волшебные узоры, за каждым из которых тянулись огненные искры всепоглощающей страсти. Его, моей, нашей. Миг, и я уже на широкой кровати смотрю на него снизу вверх, лежа под ним, трепеща от властного взгляда, горячего, обжигающего, которого слишком много для одной меня. Моя жемчужина. Бархатный шепот раздался в полутьме под вторящую ему бурю за окном. В моем ответном взгляде было столько всего — неуверенность, смущение и желание. Я прикрыла глаза, ощущая легкие прикосновения к ногам, икрам, коленям, бедрам. Шумно вздохнула, понимая, что они становятся ощутимее, ярче, переместившись на внутреннюю сторону бедра. И даже то, что на мне шелк покрывало, не спасало от жара, напротив, мне хотелось сбросить его, почувствовав все еще бесстыднее, острее, охладить пылающую кожу там, где скользили мужские ладони. Как будто угадав мои желания, Геральт отшвырнул ненужную тряпку, последнюю преграду, разделяющую нас с ним, и руки демона продолжили играть на моем теле, заставляя таять в его объятиях, как расплавленный воск. Поднимаясь выше и к центру, заставляя всхлипывать и дрожать от волн желания, накатывающих одна за другой. Руки и губы сменяли друг друга, вызывая первый стон наслаждения, заставляя вцепиться в плечи мужчины, сильнее притягивая его к себе. Отстранившись от меня на мгновение, демон посмотрел на меня, страстно, безумно, и я утонула в омуте серебристых глаз, а в следующий миг он плавно развел мои колени руками и опустился на меня, соединяя наши тела в единое целое. «Тш, жемчужина!» Мне почудилось, что в бархатном, будоражащем шепоте прозвучало легкое удивление. Геральт дал мне возможность привыкнуть к себе, а после начал двигаться. Сначала плавно, потом все быстрее, сметая все сомнения и установки, что были до этого, заполняя собой все мое тело и разум, полностью, без остатка, растворяя во вселенной миллиардом крошечных звезд, взрывающихся перед глазами огненными вспышками, стонами, криками наслаждения. Еще и еще, унося меня все дальше и дальше, пока мир не перестал существовать окончательно.